Большая часть мебели была в удивительно хорошем состоянии. Так как пещера была сухой, а материал оказался непроницаемым для зубов подземных змей, хотя кое-где на крышках столов виднелись их следы. «Бедные голодные ползуны», – произнесла Джейси с насмешливым сочувствием. «Все это добро веками находится здесь, и ничего съедобного». «Все съедобное давно съедено». Пимур заметил, что их фонари начали тускнеть. «Сколько мы уже сидим тут, внизу?» «Достаточно для того, чтобы я проголодалась», – ответила девушка, вновь демонстрируя свои ямочки. Они уже двинулись назад к выходу, когда услышали, как по коридорам разносится эхо. Их звали. Молодые люди вернулись в первую пещеру и увидели, что мастер Эселин, взгромоздившись на одну из лестниц, спорит с Фларом, который стоит на другой, на несколько ступенек выше, и разглядывает небо. «А, это ты, Пьемур?» – сказал Робинтон. Тут он обнаружил присутствие Джейси и приветствовал девушку кивком головы. «Идет шквал, дети мои. Эселин уверен, что нас затопит здесь вместе со всеми нашими сокровищами». К счастью, усмехнулась Леса, у драконов масса полезных качеств. Джейси, несколько сбитая с толку, краем глаза взглянула на Пьемура. «Тут и Рамота, и Мнемен?» – спросил молодой орфист, вытягивая шею, чтобы посмотреть просвет. Он увидел только клочок голубого неба без всякого признака грозовых облаков. «Крылья драконов отлично прикроют нас от ливня», – сказала Леса. «Правда, Эселину кажется, что от такой работы пострадает достоинство Биндена. Жаль, что он не видел, как Рамота с Мнементом раскапывали курганы». Госпожа Вера повернулась к горняку, который уже начал подниматься по лестнице, и крикнула. «Эселин, кончай спорить. Лучше принеси нам что-нибудь поесть, пока мы будем пережидать шторм». Внезапно огромные крылья, распростерты над отверстием, затмили солнечный свет. Флар, Леса и Робинтон переглянулись с довольными улыбками. «Я никогда раньше не представляла, что у драконов такие громадные крылья», — шепнула Джейси Пьемуру. «Нет, ты только посмотри на эти прожилки. И мембрана такая тонкая и такая невероятно прочная. Великолепная конструкция». Леса пересекла заваленную ящиками пещеру и пристроилась на одном из них рядом с Джейнсис. На губах ее играла лукавая усмешка. «Если верить Робинтону и его старым записям, — сказала она, — то драконы действительно были сконструированы». «Из огненных ящериц?» — глаза у Джейнсис округлились. «О, вполне возможно!» — Леса приподняла брови, хотя сами драконы помалкивают на этот счет. Пимур откашлялся. «Боюсь, мы умрем с голода, дожидаясь помощи от мастера Эселина», — сказал он. «Но если Рамота и Мнемент могут защитить нас от дождя, то Фарли и Заир сумеют накормить». Он поднял вверх руку, и неожиданно в воздухе появилась Фарли. Удивленно пискнув при виде сборища в подземелье, она едва не выронила корзинку, которую тащила в лапках. Пимур поднялся, освободил маленькую королеву от груза и знаком отослал назад. «Ну, по крайней мере, тут есть чего начать», — сказал он, изучив содержимое корзины. «Сейчас она прилетит с добавкой». «Вот неугомонный!» — со смехом воскликнула Леса и принялась делить ломти хлеба с мясом. С помощью Заира, доставившего вторую корзинку Робинтону и Флару, исследователи соорудили вполне приличный завтрак. Они неторопливо жевали свежий хлеб, слушая, как по крыльям дракона барабанит ливень. «Ну, молодые люди, что вы нашли?» – спросил Робинтон. «Нечто достойное нашего пира, мой мастер», – ответил Пимур. Он вытащил папку и перелистал страницы, пока не нашел ту, на которой был изображен план. «Похоже, тут показано, какие здания для чего использовались». Мастер Робинтон взял папку и поднес ее к ближайшему светильнику. «Превосходно, мой мальчик! Ты только взгляни, Леса! Обозначен каждый квадрат. Госпиталь. Это старое название для мастерской целителей. Админ. Без сомнения, администрация. А вот это еще не раскопано. Ну что ж, чудесно». «Что еще, Пимур?» Орфист вопросительно уставился на своего ученика. «Раньше скажи, что нашли вы сами», – потребовал Пимур. «Перчатки», – ответил Флар, вытаскивая три пары, упакованные в прозрачный материал. «Все разные, наверное, для разных работ. Я думаю, летать в них слишком холодно, но мы это скоро проверим». «Я нашла целые залежи башмаков», — сообщила Леса. «Их хватит, чтобы обуть все вееры и половину холдов». «Ей даже удалось разыскать свой размер», — ухмыльнулся Флар, поглядывая на свою миниатюрную подругу. «Не представляю, почему они бросили здесь одежду. Такая необходимая вещь». «А я», — сказал мастер Робинтон, нежно прижимая к груди папку, — «нашел огромные горшки и кастрюли, и еще чудовищное количество ложек, вилок и ножей. За ними лежат ящики с колесами, большие колеса, маленькие колеса, средние колеса, потом инструменты. Мастер Фондарел уже изучает образцы. Некоторые покрыты каким-то защитным маслом или жиром, и Фондарел боится удалить смазку. Вдруг под действием воздуха металл разрушится. Ему жалко терять даже самую крохотную железку». Орфис подмигнул Дженсис. Дождь все еще продолжал лить. «Если мы найдем первоначальный вход», — заметил Флар, взглянув на защищавшие отверстие крылья драконов, — «было бы разумно перекрыть эту дыру. Мы нашли все эти удивительные вещи, которые пережили землетрясение и извержение века не для того, чтобы потом утопить их». «Конечно, нельзя такое допустить», — согласился Робинтон. «Нам надо составить точный список всех находок», — задумчиво сказала Леса, стряхивая с рук крошки. Она окинула взглядом громоздившуюся вдоль стен штабеля ящиков. «Тут горы и горы запасов. Удивительно, зачем им надо было столько вещей?» «Удивительно другое», — Флар поднялся на ноги. «Зачем они бросили все это здесь? Может быть, они собирались вернуться?» За этими словами последовало долгое молчание. «Они вернулись, Флар!» — наконец произнес Робинтон. «Они вернулись! В нас, в своих потомках!»